Глава 41. Сердце у Клары было в пятках, в печенке, в копчике. Все ее тело откликалось на биение сердца. Она не могла поверить, что снова находится в старом доме Хадли. Стояла темнота, если не считать слабого пламени свечи. Когда ей позвонил инспектор Бувар и сказал, чего хочет Гамаш, она подумала, что он шутит или выпил лишнего, в общем, не в себе. Но он говорил серьезно. Они должны были встретиться в 9 вечера в старом доме Хадли, в той самой комнате, где умерла Мадлен. Весь вечер Клара смотрела на стрелки часов, неуклонно двигающиеся к 9. Поначалу мучительно медленно, потом они вдруг ускорились и полетели по циферблату. Она не могла даже есть, и Питер умолял ее никуда не ходить. Наконец ее ужас нашел опору, и она согласилась остаться. В их маленьком доме, у камина, с хорошей книгой и стаканчиком Мерло, спрятаться. Но Клара знала, что если она останется дома, то ей придется нести этот груз трусости до конца дней. И когда часы показали 9:05, она поднялась, словно пребывая в чьем-то чужом теле, надела куртку и вышла из дома. Как зомби в одном из старых черно-белых фильмов. Она и оказалась в черно-белом фильме. Без уличных фонарей и светофоров на три сосны после захода солнца опускалась темнота, если не считать светящихся точек в небе, и света в домах вокруг деревенского луга, которые умоляли ее не покидать их, не делать этой глупости. Клара в темноте присоединилась к другим, к Мирне, Габри, мсье Белево, к колдунье Жанне. Все они плелись, словно против воли, к заколдованному дому на холме. И вот она снова оказалась в этой комнате. Она обвела взглядом лица, обращенные к свече в середине их кружка. Ее свет отражался в их глазах, как контрольная лампочка, свидетельствующая о страхе, который они несли в себе. Клара поразилась тому, насколько пугающим может быть простое мерцание свечи, если другого света у вас нет. Адиль и Жиль сидели напротив нее, так же, как Хейзел и Софи. Мсье Белево сел рядом с Кларой, а Жанна Шове рядом с Габри, который украсил себя распятиями и звездами Давида, а в карман брюк запихал круассан. Мирна поинтересовалась содержимым его кармана, потому что это было похоже на что-то другое. Но все же их кружок был сломан. Один стул лежал на боку, упав в центр почти неделю назад, и там он и оставался, как напоминание, хотя в сумеречном свете он был похож на скелет со своими деревянными подлокотниками, ножками и ребристой спинкой, отбрасывающей ломаные тени на стену. Вечер за стенами старого дома Хадли стоял спокойный и тихий. Но внутри дома царила другая атмосфера. Там была отдельная гравитация. Это был мир стонов и потрескиваний, печали и вздохов. Дом забрал еще одну жизнь, даже две, если считать птенчика, и он снова был голоден, он хотел еще, и был похож на склеп, даже хуже. Он наводил на мысли о чистилище. Когда ты входил в этот дом, в эту комнату, то оказывался в потустороннем мире, где-то между жизнью и смертью. В мире, где они подлежали суду, после которого каждый отправлялся отбывать приговор там, где было назначено. Из темноты появилась рука и ухватила стул-скелет. Это оказался Арман Гамаш. Несколько секунд он просидел молча. Потом опер локти о колени и подался вперед, сплетя большие сильные пальцы, словно в молитве. Его темно-карие глаза были задумчивы. Клара услышала выдох. Пламя свечи бешено замигало от силы их высвободившегося напряжения. Гамаш посмотрел на собравшихся. Кажется, он задержал взгляд на Кларе и улыбнулся. Но Клара подумала, что, наверное, у всех создалось такое же впечатление. Она не могла понять, как он умудряется управлять временем, вынуждать его выходить за рамки собственных правил. Впрочем, она знала и то, что три сосны тоже обладают такой способностью. В деревне время словно становится гибким. «Это трагедия тайн», — заговорил Гамаш. «Это история привидений, призраков, зла, рядящегося в одеянии доблести. Это история того, что было спрятано и похоронено. Живых. Когда хоронишь что-то не полностью, мертвое, оно непременно возвращается», — сказал он после секундной паузы. Оно когтями прорывает себе путь из земли, сгнившее и истлевшее, и голодное. Вот что случилось здесь. У всех в этой комнате есть тайны. Что-то такое, что они хотят скрыть. И это что-то ожило несколько дней назад. Когда агент Лакост сообщила мне о своем разговоре с бывшим мужем Мадлен, я начал прозревать. Он говорил о Мадлен как о солнце, дарующем жизнь, ярком и веселом. Освещенные лица в кругу согласно закивали. Но солнце, оно ведь еще и обжигает. Оно ослепляет и жжет. Он снова обвел их взглядом. И создает сильные тени. Кто может жить вблизи солнца? Я вспомнил об Икаре, прекрасном юноше, который полетел на крыльях, сделанных его отцом. Однако отец его предупредил, не подлетая слишком близко к солнцу. Но Икар не послушался. «Все, у кого есть дети, поймут меня». Он посмотрел на Хейзел. Она сидела с бессмысленным взглядом, пустым. Там, где прежде были тревога, боль, гнев, не осталось ничего. Здесь промчались всадники, оставив за собой пустыню. Но Гамаш подумал, что они, наверное, не принесли скорби. Всадники, которых Хейзел так отчаянно сдерживала, принесли кое-что куда более ужасное. Их ношей было одиночество. Наиболее очевидным подозреваемым была Софи. Бедняжка Софи, как все ее называют. Она всегда обижена, всегда болеет. Хотя дела улучшились, когда появилась Мадлен. Софи уставилась на него недовольным взглядом, насупив брови. Дом, который был так наполнен вещами, и в то же время оставался пустым. Можете вы себе такое представить? Неожиданно они перенеслись мыслями в тот день, когда скучный дом Хейзел и Софи посетило солнце, когда раздвинулись занавески, когда смех расшевелил застоявшийся воздух в комнатах, и тот завихрился в лучах солнца. Но вы заплатили за это немалую цену. Стали видны ваши тени. Вы влюбились в Мадлен, верно? «Любовь — это не тень», — с вызовом сказала Софи. «Вы правы, любовь не тень. Но привязанность — да». «Мирна, вы говорили о близком враге». «Привязанность, выдающая себя за любовь», — кивнула Мирна. «Ну, я не думала о Софи». «Да, вы думали о ком-то другом». «Но это применимо и к данному случаю». Он обратился к Софи. «Вы хотели, чтобы Мадлен целиком принадлежала вам. Вы поступили в Куинс». Университет, в котором училась она, поступили, чтобы произвести на нее впечатление, чтобы она обращала на вас больше внимания. Вас мучило, что приходилось делить Мадлен с вашей матерью. Но когда вы недавно вернулись домой и обнаружили, что у Мадлен завязались отношения с мсье Белево, это стало для вас пределом всего. Как она могла? Нет, вы посмотрите на него, старый, уродливый, бедный, владелец какой-то захудалой лавки. Как она могла полюбить его? Я поехала учиться в этот долбанный Куинс ради нее. А когда вернулась, оказалось, что ее нет. Ушла с ним на спиритический сеанс. Она показала своим костылем на Белево, которого, похоже, не тронули ее оскорбления. А когда пришло время второго сеанса, тут вы увидели ваш шанс. Вы всю жизнь боролись с избыточным весом, даже эфедру принимали несколько лет назад, пока таблетки у вас не нашли и не отобрали, но потом вы снова стали набирать вес и заказали новую порцию эфедры по интернету. На этой вашей фотографии, снятой всего 2 года назад, мы видим толстушку. Гамаш пустил по кругу фотографию, висевшую прежде на холодильнике. Все рассмотрели ее. Казалось, она была снята на другой планете, где люди любили друг друга, смеялись и радовались. На планете, где Мадлен все еще была жива. Вы нашли пузырек с эфедрой. Вы знали, что ваша мать ничего не выбрасывает. Инспектор Бувар сообщил, что шкаф забит старыми пузырьками, большинство лекарств давно просрочено. По отчету нашей лаборатории мы знаем, что в последнее время вы не пользовались недавно заказанной эфедрой. Вместо нее вы нашли старые таблетки. Вы знали, что у Мадлен больное сердце вследствие химиотерапии. По кругу прошел шепоток. И вы знали, что большая доза может ее убить. Вам нужно было только напугать ее. Сделать что-то такое, от чего ее сердце застучало бы в груди, как сумасшедшее, и такая возможность вам представилась. Спиритический сеанс в старом доме Хадли. «Это глупо», — сказала Софи, хотя вид у нее был отнюдь неуверенный. «За обедом вы сели рядом с Мадлен и подсыпали ей в еду таблетки». «Ничего я не подсыпала. Мама, скажи ему, что я этого не делала». «Она этого не делала», — произнесла Хейзел, найдя в себе немного сил, чтобы прийти на защиту дочери. «Конечно, все, что я сказал о Софи, применимо и к Хейзел». Гамаш повернулся к женщине рядом с Софи. «Вы любили Мадлен и никогда не пытались этого скрыть. Почти наверняка платонической любовью, но сильной. Возможно, вы любили ее еще с детства, когда были девчонками, и тут она приезжает жить к вам, восстанавливается после химиотерапии, и ваша жизнь начинается заново. Скука уходит, уходит одиночество». Хейзел кивнула. «Если Софи могла найти Эфедру, то могли и вы. За обедом вы сидели по другую сторону от Мадлен. Вы могли подсунуть Эфедру в ее еду. Но остается один неудобный вопрос. Почему не убить Мадлен на первом сеансе? Зачем ждать?» Он сделал паузу, чтобы все осознали этот вопрос. Теперь казалось, что весь существующий мир ограничен кругом света. Известный мир заканчивался там, где наступала темнота. «Сеансы имели три отличия», — принялся загибать пальцы Гамаш. «Перед вторым сеансом состоялся обед у Питера и Клары. Второй сеанс был назначен в старом доме Хадли, и на нем присутствовали мать и дочь Смит». «Но зачем Хейзел убивать Мадлен?» — спросила Клара. «Ревность. Посмотрите на эту фотографию». Он показал на снимок, который в этот момент находился в руках Габри. «Мадлен с любовью смотрит на Хейзел, а Хейзел тоже смотрит с еще большей нескрываемой любовью, но не на Мадлен или Софи. Она смотрит в сторону от объектива». И тут я вспомнил слова Оливье. Он сказал о том, как Хейзел опекал мсье Белево после смерти его жены. Он приглашался на все праздники, в особенности на крупные. На Хейзел светло-голубая шляпка, на торте голубая глазурь. «Это день рождения мсье Белево. Ваш». Он посмотрел на Белево, у которого был встревоженный вид. Габри передал ему фотографию, и бокалейщик несколько секунд разглядывал ее. В тишине они услышали потрескивание, словно что-то поднималось по ступенькам. Клара знала, что это всего лишь игра ее воображения. Она знала, что прежде она слышала только Дрозденка, а не монстра, который возникал в ее воображении. Теперь птенец был мертв, так что никто не мог подниматься по лестнице. На площадке никого не было. Никто не мог идти по коридору. «Хейзел всегда была очень добра», — сказал, наконец, мсье Белево, глядя на Хейзел, которая готова была сквозь землю провалиться. «А вы в него влюбились, верно?» — спросил Гамаш. Хейзел едва заметно отрицательно покачала головой. «Мама, это правда?» «Я находила его очень милым. Однажды я даже подумала...» Голос ее стих. «Но потом появилась Мадлен», — сказал Гамаш. «Она ни о чем таком и не думала, почти наверняка, и представления не имела о том, как вы к нему относитесь. Но, тем не менее, она похитила у вас мсье Белево». «Он мне не принадлежал. Как можно было его у меня похитить?» «Мы так говорим обычно, но одно дело слова, и совсем другое чувство. Два одиноких человека, вы и мсье Белево. Во многих смыслах куда как более естественная пара. Но Мадлен явилась великолепным, красивым, веселым притяжением, и мсье Белево был очарован ею. Я не хочу создать впечатление, будто Мадлен была злобной или бесчестной, она просто была самой собой. И в нее было трудно не влюбиться. Я верно говорю, мсье Сандон?» «Муа?» У Сандона дернулась голова, когда он услышал свое имя. «Вы ее тоже любили. Сильно любили. Ваша любовь была такой сильной и всепоглощающей, какой бывает только безответная любовь. Во многих смыслах она самая сильная, потому что никогда не бывает удовлетворенной. Мадлен оставалась для вас идеалом, совершенной женщиной. Но потом это совершенство дало сбой. Она полюбила кого-то другого. И не просто другого, а того единственного человека, которого вы презираете. Мсье Белево, приносящего смерть. Человека, который позволил почтенному старому дубу умереть в мучениях». «Я бы никогда не смог убить Мадлен», — Я даже дерево не могу срубить. На цветок не наступлю, жука не раздавлю. Я не могу забрать чужую жизнь. Можете, мсье Сандон. Арман Гамаш замолчал и подался вперед, глядя на громадного лесоруба. Вы же сами сказали. Лучше пресечь страдания, чем позволить умирать долгой и мучительной смертью. Вы говорили о дубе. Но вы были готовы его убить, пресечь страдания. Если бы вы знали, что Мадлен умирает, возможно, вы бы поступили так и по отношению к ней. Сандон лишился дара речи. Его глаза и рот были широко открыты. Я ее любил. Не мог я ее убить. Жиль, — прошептала Одиль. А она любила кого-то другого. Гамаш наклонился еще ближе к Сандону, чтобы каждое его слово достигало цели. Она любила мсье Белево. Вы каждый день видели это. Каждый день это происходило на ваших глазах, вы не можете это отрицать. Она вас ничуть не любила. Как она могла? Сандон поднялся со стула и сжал кулаки, похожие на дубинки. Вы представить себе не можете, что это было такое, видеть ее с ним. Он повернулся и посмотрел на кроткого мсье Белево. Я понимал, что она не могла полюбить такого, как я. Он запнулся. Но если она не могла полюбить вас, то не должна была полюбить никого, — тихо сказал Гамаш. Вероятно, это было ужасно. Лесоруб рухнул на стул. Все ждали, что сейчас раздастся треск, и стул под ним рухнет, но стул выдержал. Так может мать подхватить падающего ребенка. Но вещество, которое ее убило, обнаружилось в аптечке у Смитов, — яростно проговорила Одиль. Жиль не мог его оттуда взять. «Вы правы, он не мог проникнуть к ним в дом», — ответил ей Гамаш. «Я упоминал о данных лабораторного анализа, согласно которому эфедра, убившая Мадлен, не из недавней закупки. Она гораздо более натуральная». «Как же я был глуп! Мне об этом говорили много раз, но я словно не слышал. Эфедра — трава, растение. Ее много веков использовали в китайской медицине». Может быть, Жилю и не требовался доступ в дом Смитов, как и вам. Вы знаете, что я взял в вашем магазине? Он уставился на Удиль, а та вперилась в него лихорадочным, обезумевшим взглядом. Махуань — старинное китайское средство из травы. Еще оно известно под названием чай мормона и эфедра. Я этого не делала, и он этого не делал. Он ее не любил. Она была сучка, паскудная личность. Она манипулировала людьми, и у них возникало впечатление, что она к ним не безразлична. Вы говорили с ней. Предупреждали ее, когда шли сюда тем вечером, верно? Вы сказали ей, что она может заполучить любого, но Жиль — единственный мужчина, которого вы когда-либо хотели. Вы умоляли ее держаться от него подальше. Она сказала, чтобы я не была дурой, но я вовсе не дура. К тому времени было уже слишком поздно. Она уже получила дозу эфедры. Гамаш оглядел круг, уставившихся на него лиц. У вас у всех были основания убить ее. И возможность для этого. Но тут присутствовала и еще одна необходимая составляющая. Мадлен Фавро была убита эфедрой и испугом. Кто-то должен был обеспечить этот испуг. Все глаза обратились на Жанну Шове. Ее собственные глаза были полуприкрыты и темны. «Вы все пытались убедить меня считать Жанну подозреваемой. Говорили, что не доверяете ей, что она вам не нравится, что пугает вас. Я объясняю это своего рода истерикой. Среди вас появился чужак, ведьма. Лучше виновного и не найдешь, верно?» Клара уставилась на него. «Гамаш сказал об этом так просто, так четко». Неужели они в самом деле хотели отдать эту похожую на мышку женщину в руки инквизиции, подставить ее, поджечь костер и погреться у него, как пуритане, которые были уверены, что сами они ни при чем? Никто не думал об истине, никто не думал об этой женщине. Я сразу отмел ее, как подозреваемую, уж слишком это было очевидно. Но во время вчерашнего обеда я передумал. Кларе показалось, что она снова слышит скрип, словно дом опять пробудился, почувствовал возможность убийства. Сердце ее колотилось, да и свеча начала мигать, словно и у нее внутри что-то задрожало. Было в старом доме Хадли что-то такое, и вот оно ожило. Гамаш, по-видимому, это почувствовал. Он наклонил голову, на его лице появилось недоуменное выражение, он прислушался. Рут Зардо говорила о времени костров и назвала вас Жанной Дарк, сказал он Жанне, которую сожгли на костре за то, что она слышала голоса, и ей были видения. Ведьма. Святая, поправила Жанна далеким, отстраненным голосом. Ну, если вам так больше нравится, сказал Гамаш. Первый сеанс показался вам шуткой, но к следующему вы отнеслись серьезно. Вы постарались, чтобы он произвел впечатление и был максимально пугающим. Я не отвечаю за страхи других людей. Вы так думаете? Если, выпрыгнув из темноты, вы закричите, как резаные, то вы же не будете обвинять человека в том, что он испугался. А вы именно это и сделали, преднамеренно. Никто не тянул мат туда на Аркане в тот вечер, сказала Жанна и замолчала. Мат, тихо произнес Гамаш, уменьшительное имя. Его использовали люди, которые хорошо ее знали. Но не те, кто только-только с ней познакомился. Вы ведь знали ее, верно? Жанна не ответила. Гамаш кивнул. Вы ее знали. Я вернусь к этому через несколько секунд. Последней составляющей убийства был этот спиритический сеанс. Но никто из присутствующих здесь не собирался проводить его. И никто не ждал, что на Пасху здесь появится экстрасенс. Уж слишком тут много совпадений, чтобы считать их случайными. И это не было случайностью. Вы отправляли ей это? Гамаш протянул Габри рекламку его гостиницы. Никому я это не отправлял, отрезал Габри, едва взглянув на брошюру. Я их заказал только для того, чтобы успокоить Оливье, который говорит, что мы себя недостаточно рекламируем. И вы не рассылали этих брошюрок по почте? Не отставал Гамаш. Зачем бы я стал это делать? У вас гостиница, сказал Эмирна, бизнес. Именно это и говорит Оливье. Но у нас и без того достаточно гостей. Зачем делать лишнюю работу? Уже одно то, что ты Габри, и без того немалая работа, согласилась Клара. Утомительная, кивнул Габри. Значит, это не вы сделали надпись вверху? Гамаш показал на глянцевую брошюру в большой руке Габри. Габри подставил брошюрку под пламя свечи и напряг глаза. «Где спариваются лей-линии, пасхальные скидки?» — прочел он и хохотнул. «Ну, прямо! Вы это имели в виду, когда говорили, тут у вас не спариваются?» — спросил он Жанну, перемещая свой круассан. «Я ничего такого не говорила. Я сказала, что лей-линии здесь не спариваются, то есть не встречаются». «Мне показалось, вы говорили немножко другое», — с облегчением сказал Габри. «Но вот этого я никогда не писал». Он вернул брошюрку Гамашу. «Я даже не понимаю, что это значит». «Вы не писали этих слов и не отправляли брошюрку». «Так кто же это сделал?» Было ясно, что Гамаш не ждет ответа. «Кто-то, кому нужно было заманить Жанну в Три сосны. Кто-то, кто знал ее настолько хорошо, что понимал, упоминание лей-линий вызовет у нее интерес». Но в то же время этот кто-то сам плохо знал, что такое лей-линии, и не умел правильно написать это слово. «Я бы сказала, что в эту категорию попадаем все мы», — вступила в разговор Клара. «Кроме одного человека». Она посмотрела на Жанну. «Вы хотите сказать, что я сама это написала? Чтобы все выглядело так, будто кто-то пытался заманить меня сюда, и даже слово сама исказила? Ну, я не настолько умна». «Возможно», — заметил Гамаш. «К первому сеансу», — сказала Клара, обращаясь к Габри, — «ты развесил объявление, сообщавшее, что мадам Блаватски будет общаться с мертвыми. Ты соврал, назвал неправильную фамилию». «Художественный вымысел», — объяснил Габри. «Быть Габри утомительно», — вставила Мирна. «Но ты знал, что она экстрасенс. Откуда?» «Она мне сама сказала». Через секунду заговорила Жанна. «Это правда». «Я все время повторяю себе, никому ничего не говори. И, конечно, именно об этом всем я рассказываю в первую очередь. Не могу понять, почему». «Вы хотите быть особенной?» — не без тепла сказала Мирна. «Мы все хотим. Просто вы человек более открытый». «Понимаете», — сказал Габри, необычным для него слабым голосом, «я ведь не вытягивал из нее этого клещами. Я у всех своих гостей спрашиваю, чем они занимаются. Какие у них пристрастия, это же любопытно. «А потом ты используешь их в своих целях», — сказал Сандон, неспособный забыть, как он проиграл $200 одному из постояльцев Габри, который оказался чемпионом по покеру. «Деревня успокаивается», — объяснил Габри Гамашу. «Я несу культуру в Три сосны». Никто не стал напоминать ему про визжащего оперного певца. «Когда же она приехала, она гадала мне по руке», — продолжил Габри. «В прошлой жизни я был хранителем света в Акрополе. Только никому об этом не говорите». «Обещаю», — торжественно произнесла Клара. «Но перед этим я обошла деревню», — сказала Жанна. «Почувствовала энергию этого места. Забавно то, что кто бы это ни написал», — она показала на брошюру в руке Гамаша, — «он был почти прав. Здесь действительно есть лей-линии, но они идут параллельно. Это довольно необычное явление, когда линии проходят так близко друг к другу, но они не спариваются. И вообще-то никому не нужно, чтобы они спаривались. Возникает слишком много энергии. Это хорошо для всяких священных мест, но вы ведь знаете, что в Стоунхендже никто не живет». «По крайней мере, если кто и живет, мы их не видим», — сказал Гамаш, ко всеобщему удивлению. «Тот, кто отправил вам эту брошюру, не сомневался. Габри узнает, что его гость — экстрасенс, а это гарантировало, что он попытается ее использовать. Так что проведение спиритического сеанса было вполне предсказуемо. Вчера вечером у Питера и Клары вы мирно принесли мне книгу «Словарь магических мест». Я просмотрел ее, и знаете, что нашел?» Все молчали. Он обратился к Жанне. «Я думаю, вы знаете, что я там нашел. У вас был расстроенный вид, когда появилась эта книга, в особенности еще и потому, что это было последнее издание». Оливье спросил, неужели обнаружились какие-то новые магические места? Он, конечно, шутил, но, как выяснилось, был очень близок к правде. За последние 20 лет и в самом деле было обнаружено новое магическое место во Франции. Несколько пещер, названных по району, в котором они были найдены, пещеры Шове. Снова послышался скрип, и Гамаш понял, что время истекает, приближалось что-то темное и личное. Жанна Шове, экстрасенс и самозванная виканка, носящая имя средневековой героини, сожженной за колдовство, и фамилию магической пещеры. Невозможно, чтобы вы так звались от рождения. Но вчера вечером случилось еще кое-что. Мы с инспектором Буваром не могли уснуть, мешали лягушки. Мы сидели в гостиной, просматривали ежегодные альбомы школы, где учились Хейзел и Мадлен, и тут появилась Жанна. А сегодня утром альбомы пропали. Взять их мог только один человек. Почему вы это сделали, Жанна? Жанна сидела, уставившись в темноту. Спустя несколько секунд она сказала: «Что-то грядет». «Пардон?» — спросил Гамаш. Она повернулась к нему, и свет, наконец, упал на ее глаза. Они сияли. Это было неестественно, обескураживало. «Я знаю, вы это чувствуете. Это то, о чем я предупреждала вас тем утром в церкви. Оно здесь». «Зачем вы забрали альбом, Жанна?» Гамаш должен был оставаться собранным, не позволить мыслям перескакивать на другое, но он знал, что время на исходе. Ему необходимо было закончить это сейчас. Она, не скрываясь, смотрела на дверь и хранила молчание. «Сегодня днем я заехал в школу и взял там две вещи. Еще один альбом и список выпускников. Я бы хотел прочесть кое-что из выпускного альбома «Хейзел и Мадлен». Он достал альбом из сумки и положил себе на колени, открыл на заложенном месте. «Джоан Каммингс, член группы поддержки. Жанна Д'Арк собирается спалить этот мир». Он тихо закрыл альбом. «Ты Джоан Каммингс?» — спросила Хейзел, поднимаясь со стула. «Из школы? Ты меня не узнала, да? Мат тоже не узнала». «Ты изменилась», — сказала Хейзел, у которой от смущения стал заплетаться язык. «А вот Мат не изменилась», — заметила Жанна. Гамаш перевернул альбом и показал им фотографию. В неясном свете они увидели молодую женщину, крепкие руки воздеты к небу, на красивом лице улыбка во весь рот. Это было почти 30 лет назад, но, несмотря на всю косметику и улыбки, они называли вас Жанной Д'Арк и говорили о сожжении. Жанна стрельнула глазами в дверь, потом снова перевела взгляд на Гамаша. «Я знала Мадлен по группе поддержки. Вы были правы, говоря о солнце. Да, такой она и была, и даже еще больше. Она была по-настоящему прекрасной, что делало ее еще хуже. Меня много лет дразнили и мучили за то, что я не такая, как все. И я хотела одного — быть принятой. Стала пользоваться косметикой, сделала прическу, научилась нести чушь и, наконец, поступила в группу поддержки. Я хотела стать ее подругой, но она меня не замечала. Она не была жестокой, просто снисходительной. «Вы ее ненавидели?» — спросила Клара. «Наверное, вы всегда пользовались успехом», — отрезала Жанна. «Хорошенькая, талантливая, энергичная». Клара услышала эти слова, но не узнала в них себя. «У меня ничего этого не было. Мне просто хотелось иметь подругу. Одну единственную подругу. Вы представляете себе, как ужасно все время быть чужаком? И вот, наконец, меня взяли в группу поддержки. Там были все самые крутые девчонки. И знаете, как мне это удалось?» Ее голос упал до шепота. «Я предала все, чем была прежде. Стала глупенькой и поверхностной. Каждый день изживала себя прежнюю. Я заперла в себе все, что мне было важно, и повернулась спиной к людям, которые могли бы стать моими друзьями. И все ради одной идеальной девчонки». «Ради Мадлен», — кивнул Гамаш. «А она была идеальной. Худшим днем в моей жизни стал тот, когда я поняла, я предала все, что мне было важно, и не получила за это ничего». «И тогда вы изменили свою фамилию на Шове и снова стали такой, как прежде». «Нет, я в конечном счете приняла себя такой, какая я есть. Изменение фамилии на Шове стало праздником, декларацией. Я, наконец, перестала прятать от людей свое истинное «я». «Она ведьма», — прошептал Габри Мирни. «Мы знаем, Момбо, и я тоже. Я знала, кто я, но не знала, откуда. Я всюду оставалась чужаком, пока не попала сюда. Как только я приехала по дороге в Три Сосны, я поняла, что нашла дом». «Но еще вы нашли Мадлен», — сказал Гамаш. Жанна кивнула на сеансе тем вечером. «И я знала, что она опять похитит мой свет. Не из корысти, а потому что я сама отдам его ей. Я это чувствовала. Я нашла себя, нашла дом. Мне не хватало только друга. И как только я увидела Мат, то сразу поняла, что опять пойду по тому же кругу, попытаюсь стать ей другом и буду отвергнута». «Но зачем было ее убивать?» — спросила Клара. «Я ее не убивала». По кругу прошел недоверчивый шепоток. «Она говорит правду», — сказал Гамаш. «Она не убивала Мадлен». «Тогда кто?» — спросил Габри. Жанна встала и уставилась в темноту у дверей. «Сэр?» Голос, донесшийся оттуда, был молодым, робким и от этого почему-то еще более пугающим. Все равно, как узнать, что дьявол — друг твоей семьи. Гамаш тоже поднялся и повернулся к двери. Он не видел ничего, кроме черноты, но потом появились и очертания. Его время кончилось. Он повернулся к кругу. Все глаза были устремлены на него. Лица круглые и открытые, как прожектора, ищущие подтверждение, что все правильно. «Я вернусь через несколько минут». «Вы покидаете нас?» — спросила Клара. «Прошу прощения, это необходимо, но не бойтесь, ничего плохого с вами не случится». Гамаш развернулся и вышел из мерцающего круга света, исчез за краем мира.